Эпилог. Мастер Роберийо Вильо много лет не был в этом особняке на берегу Радужного моря. А дом ничуть не изменился. Все так же его овевали теплые ветра с моря и холмов, а белые стены с резными террасами и изящными балкончиками утопали в густых кустах медово-оранжевых роз. В этом доме всегда было свежо и светло, здесь смеялись и пели. Слышался звон мечей и звон бокалов, шелест цветов на ветру и шум прибоя. Роберийо никогда не собирался возвращаться в этот дом, но на просьбу юной хозяйки не смог ответить отказом. «Вас очень ждут, мастер!» Хорошенькая смуглая служанка улыбнулась старику и повела его через анфиладу комнат на просторную террасу. Там мастера приветливо встретила леди Олайя, дочь губернатора и сестра его любимого ученика. «Моя леди...» «Рада вас видеть, дорогой мастер! Спасибо, что прибыли так скоро!» Улыбнулась Ола, которую Вильо помнил еще маленькой девочкой, постоянно таскающей за собой огромную куклу. «Вы позвали меня, как я мог отказать?» Галантно ответил Роберийо. Олайя превратилась в ослепительно красивую молодую леди. Мастер слыхал, что она вышла замуж и с супругом прибыла в Вербе порадовать безутешную мать и постаревшего от свалившейся потери отца. «Надеюсь, вы не откажете ей в услуге. Я прошу вас взять ученика». Роберийо Вильо вздохнул. В этом он помочь Олайе не мог. «Моя леди, я уже стар. Боюсь, я ничего не смогу сделать для вас». «Я знаю». Голос красавицы стал грустным и кротким. «После бегства Симаи вы больше не брали учеников. Но я прошу вас сделать исключение. Ради моего брата. Пойдемте». Заинтригованный мастер спустился за губернаторской дочерью по ступенькам в сад. По тропе между кустами, дурманящих запахом роз, вышли к берегу. И тут он увидел человека, танцующего танец с мечами. Роберийо ахнул. Во всем мире лишь он и Симаи Тайчо, непобедимый демахер, знали этот танец. Но это был не его ученик, другой. Молодой мужчина, худощавый, темноволосый, он и в подметке не годился губернаторскому сыну. Однако то, что он пусть и неловко танцевал, было до боли знакомо. Слезы навернулись на глаза старого мастера при виде этих нелепых взмахов, неловких поворотов, бесполезных блоков и еще более бесполезных ударов. «Что он делает?» «Танцует». «Но для танца с мечами нужны двое». — воскликнул Роберийо. — «Вы не поверите, мастер, но там и есть двое», — печально ответила Олайя. «Я хочу, чтобы вы взяли этого человека в ученики и научили всему, что умел мой брат». «Это невозможно, моя леди», — ужаснулся старый мастер. «Этот юноша... Такое ощущение, что он никогда не держал в руках мечей». «Он маг, милый Роберийо. Его не обучали искусству боя». «Ну, в таком случае, для чего ему это нужно?» «Он хочет однажды сразиться с Симаей на равных», — ответила Ола. У мастера голова пошла кругом. «Но ведь ваш брат мертв, леди!» Ола улыбнулась понимающе и немного снисходительно. «Посмотрите на него. Для него мой брат жив. Кто-то точно сошел с ума», — решил мастер Вильо. «То ли парень, танцующий с мечами, то и дело улыбающийся в пустоту. То ли юная леди Тайчо, то ли он сам, которому вдруг захотелось снять сапоги и, вытащив два верных клинка, пройтись по теплому от закатного солнца песку». «Я никого не брал после Симаи», — проговорил он. «Потому что создать мастера, подобного ему, невозможно. А на меньшее я уже не согласен». «Создайте мастера, достойного моего брата. Он этого хотел. И если бы мог, попросил об этом сам». Вильо с душевной мукой смотрел на человека, с которым его любимый ученик поделился танцем, которому отдал верное оружие и доверил сестру. Решение далось нелегко, но Роберийо больше не колебался. «Быть посему, я стану его обучать». Конец книги. Благодарю за внимание.